Глава 62. Кристаллы. Арина. Голова была как в тумане, мысли путались. Так что после завтрака немного поспала, а там и обед наступил. «Саманта, что там насчет весточки моему мужу? Орнифей ее отправил?» — уточнила я у своей служанки перед тем, как встать из-за стола. Наверняка он сделал это еще утром. И то, что мой супруг упорно игнорировал мое плохое самочувствие и даже не явился меня проведать, сильно огорчало. «Я не знаю, госпожа», — замялась девушка. «Если честно, после завтрака я его не видела. Думаю, он с головой погрузился в свои садовые дела. Вы уж на него не гневайтесь, пожалуйста. Уверена, он отправил сообщение герцогу Тардиону, просто пока что вам об этом не доложил. Если хотите, я поищу Орнифея в саду и скажу ему, чтобы явился к вам». «Нет, не нужно», — махнула я рукой. «Наверняка он делом занят. Все равно увижу его перед ужином. Он должен учить меня пользоваться фейской магией и контролировать ее. «Как вам будет угодно, госпожа?» Безропотно согласилась служанка. «Чем изволите заняться после обеда? Продолжите ваши дела в библиотеке? Нужна ли вам моя помощь? Я пока делаю приборку в замке, сегодня с утра навела порядок в 5 комнатах». «Вот и молодец. Продолжай свою бурную деятельность», — одобрила я. «Кстати, а что насчет платьев из цветов? Вы говорили, что в свадебном салоне ждут новую партию». «Да, они очень ждут», — закивала Саманта. «Но Орнифею нужен хотя бы день на восстановление. На создание нарядов тратится много энергии. Надо ведь не просто украсить ткань цветами, а сделать так, чтобы эта магия держалась долго и была стабильной. Если вы не возражаете, мы займемся нарядами завтра». «Конечно, не возражаю», — улыбнулась я. Отвесив поклон, служанка отправилась заниматься дальнейшей приборкой в замке, а я призадумалась, чем бы заняться. Супруг меня игнорировал, пушистый предатель Мантюша тоже. Орнифей и Саманта с головой ушли в работу. Надо было определиться, какую бурную деятельность развести мне самой. Логичнее всего было продолжить приборку в библиотеке, поэтому я направилась именно туда. Вот только ноги невольно понесли меня в коридор, к загадочной двери в подвал с булыжниками. Накатило нестерпимое любопытство снова заглянуть туда и посмотреть, что там происходит. Исчезнувшая при Орнифее дверь снова была на месте. Странно, что видеть ее могла только я, без свидетелей. Очень осторожно подергала за ручку. И как в прошлый раз, дубовое массивное полотно отворилось передо мной с легким скрипом. В представшей перед глазами комнате все было по-прежнему. Дошла до лестницы, спустилась вниз. Странно, но страх ушел. Наоборот, накатило чувство, что я хозяйка этого места и обхожу свои владения на совершенно законном основании. Оказавшись в пещере, с изумлением оглянулась по сторонам. Все было по-прежнему, кроме одного. Вместо серых тусклых камней в отверстиях в стене лежали большие кристаллы. Я была сильно озадачена, как за одну ночь булыжники превратились в минералы. Прислушалась к интуиции, она молчала. Может, эти камни всегда были такими, просто на них был морок, а я его нечаянно порушила. Тот булыжник, который я вчера брала в руки и который меня ослепил, исчез. Но вместо него на полу валялся полупрозрачный голубой кристалл в виде неровного куба, от которого исходило приглушенное свечение. На этот раз я не стала брать его в руки. Конечно, экстренная эвакуация наверх мной уже отработана, но все же хотелось обойтись без неожиданностей. Единственный, кто мог мне ответить на все вопросы, был Габриэль. Когда-то же он должен появиться здесь. Ни к чему не прикасаясь, вернулась наверх. Стоило мне выйти в коридор, как таинственная дверь снова исчезла. Сделала шаг к стене, и дверь опять появилась. Магия. Шумно выдохнула я и отправилась в библиотеку, погрузившись в наведение порядка в этом интересном месте. Я принялась расставлять валяющиеся в разных местах книги на полке, протирать пыль на фолиантах, а также всех предметах, что тут были, на вазах, столиках, стульях, шкатулках. Сложно сказать, сколько я с этим провозилась. Главное, мое самочувствие улучшилось. Прошли и слабость, и сонливость. Наступил вечер. Солнце начало садиться, и я отправилась в свою комнату, чтобы переодеться перед ужином. Вдобавок были планы хотя бы немного позаниматься с Орнифеем. Пришла пора обуздать свою загадочную фейскую энергию.